Глава третья. Двинули дальше. Императорский Кремлевский дворец. Москва. Царь Петр Петрович впервые вышел во внутренний сад с тех пор, как приехал из Широкова. Давненько он не уделял внимания цветам и деревьям. В последнее время у него было много физической работы, что не свойственно обычному распорядку дня. Даже в Широково, помимо встречи со старыми друзьями и просмотра универсиады, а также политических дел, пришлось сражаться с монстрами в дикой зоне и уничтожить алтарь. Хоть тот и оказался использованным и фанил по инерции, но повозиться пришлось. А всему виной генерал Хаоса. Давненько царь их не встречал, уже 100 лет как. Но это не столь важно. Все же с ним разобралась его старая команда. Тут еще и письмо из Франции с претензией от церкви о вторжении князя Чехова на их территорию, разгром и кражу человека. Святоши всегда хотели казаться лучше, чем были на самом деле. Даже смешно читать их красочные описания, как их служители несколько дней не выходили из уборной. Интересно. Чехов не упоминал ни о чем подобном. Может, решил сделать сюрприз? Они еще прислали официальное письмо, чтобы придать огласке данный инцидент. Пришлось напомнить, при каких обстоятельствах Чехов зашел в церковь и в каком состоянии был ребенок. Петр сделал звонок архиепископу и не постеснялся в выражениях. Тот ответил, что будут последствия, но какие сказать не успел. Царь повесил трубку. Ему иногда хотелось на пенсию, но куда там? Наследники пока не готовы. Тот же Павел не обладал и половиной опыта отца, как в плане магии, так и в плане стратегии и политических знаний. Хотя он очень старался и постоянно колесил по странам, разведывая обстановку и налаживая связи. Петр считал, что будущему царю стоит самостоятельно все постичь и узнать, чтобы не выглядеть в глазах мировых лидеров папинкиным сынком, которому все доставалось на блюдечке. Пусть видят, что он сам добился трона. Может, в других странах и положено просто передавать власть по наследству без всяких яких, например, во Франции или Османской империи, где правитель просто знакомил своего преемника со всеми нужными людьми. «Ваше Величество!» — за спиной царя раздался голос личного помощника. «К вам прибыл монгольский посол с официальным визитом». «Вот как?» — удивился Петр. Вроде никаких официальных мероприятий не обещалось. Монголы живут через пояс, и у империи с ними нейтральные отношения. Пусть и с недавних пор они начали портиться. «Ну, проводи его в зал переговоров. Буду минут через 15». Царь прошел к себе в кабинет, проверил бумаги и позвонил жене. В последнее время они редко виделись, и он успел соскучиться. Но поговорить им не дали. Звонок по рабочему телефону нарушил разговор с царицей. «Слушаю», — взяв трубку, сказал Петр Петрович. «Ваше Высочество, царевна Анастасия на связи», — произнес невозмутимый голос секретаря. «Соединять?» Царь вздохнул и потер переносицу. Иногда его придворные слуги сильно тупили. «Ваня, а ты как думаешь?» — спросил Петр Петрович. «Понял, соединяю», — исправился секретарь и переключил. После двух длинных гудков появилась связь. «Пап, привет!» — раздался довольный женский голос. «Настенька, родная, привет! Ты давно не звонила. Ты добралась? Все хорошо?» И на лице Петра появилась добрая улыбка. «Да, тут вообще отлично. Я успела покататься на серфе, посмотреть на кенгуру. В Австралии даже метеориты другие. Они двойные, представляешь?» — с энтузиазмом рассказывала вторая дочь царя. «Представляю. Но как там с переговорами?» Хоть царь и рад услышать Настю, но у него еще были дела, а значит, надо торопиться. «Все хорошо. Король выразил заинтересованность в альянсе. А также он приглашает тебя лично к себе на подписание соглашений». «Очень вовремя. Такой сильный союзник только укрепит позиции Российской империи на мировой арене. Придется ехать в такую даль, ничего не поделать. Все же у них есть кое-какие технологии, которые нужны в империи. А они, в свою очередь, могут предоставить сильных магов-истребителей и поделиться новыми разработками. «Скажи, что я согласен, но надо сверить графики. Наверняка у короля тоже куча дел», — поглядывая на часы, сказал Петр Петрович. «Все же путешествие будет не быстрым. Надо пересечь аж два метеоритных пояса, и придется ехать с делегацией. Так что это займет много времени». «Как там дела у вас?» — опять сменила тему Настя. «Дорогая, прости, мне надо бежать. Монгольский посол чего-то хочет от меня». «О, как!» — удивилась она. «Давненько про них не слышала. Ладно, я тогда тебе завтра в 9 утра наберу. Только, пожалуйста, не проспи». «Обижаешь!» — улыбнулся царь. Все же за ним был такой грешок. 15 минут подходили к концу. Не стоит заставлять послов ждать. Они нынче обидчивые пошли. В зале для переговоров за длинным столом сидел невысокий худощавый мужчина в очках с толстыми стеклами. Прическа короткая, костюм строгий. «Добрый день, дорогой Бананджар», — спокойно, но властно произнес царь, зайдя в зал и садясь в кресло в конце стола. «Ваше Величество», — стал монгольский посол и сделал дежурный поклон. «По какому поводу вы меня посетили?» Бананджар не спеша положил на стол папку и достал оттуда документ. «Мой санцеликий хан, осветит солнце и луна его лик, выдвигает вам протест». «Протест?» — приподнял бровь Романов. «Вчера у границы Монгольской империи был замечен никто иной, как Александр Есенин, Айсидора Дункан и Екатерина Романова, ваша младшая дочь», — пояснил посол. «К последней у нас претензий нет, но для Айсидоры Дункан и Александра Есенина пересечение государственной границы запрещено. Мой хан недоволен подобным нарушением договора». «А чего он сам не позвонил?» — ухмыльнулся Петр Петрович. «Неужели испугался со мной поболтать? Или забыл мой номер?» «Хан поручил сначала мне разобраться в данном вопросе и получить официальный ответ». «Тогда я сперва разберусь с этим вопросом лично. Проведу проверку, и если действительно окажется, что Есенин и Дункан нарушили границу, я обязательно их накажу», — кивнул царь и встал. «Это все?» Посол немного опешил от такого короткого разговора, но спорить с царем Российской империи все же не в его интересах. «Да, Ваше Величество», — он поклонился. «Благодарю за ответ и прием». После чего покинул зал. «Миша, ты как?» Лора наклонилась надо мной так низко, что еще чуть-чуть ее грудь задавит меня. «Небольшое истощение, но печати работают как надо». Я же тяжело дышал. После того, как я отправил в полет субстанцию с хаосом, Любавка из последних сил пыталась отгрызть мне лицо. И это уже была никакая не битва, а борьба не на жизнь, а на смерть. Я держал ее за шею, а она на автомате щелкала зубами перед моим носом. Но все же мы очень грубо удалили хаоса из ее сознания, так что Любавка не могла сориентироваться. Щитки на теле постоянно мигали, и только когда они окончательно потухли, монстр обмяк, навалившись всем телом на меня. Блин, тяжелая зверюга. Ох, сколько же энергии и сил ушло на этот подвиг. «Это что получается?» Нормализуя дыхание, сказал я. «Теперь мы можем своими силами доставать из человека эту гадость?» «Ну, насчет людей не знаю, но из всяких тварей определенно», — улыбнулась Лора и недвусмысленно посмотрела на свое декольте. «Налюбовался? Стало лучше?» «Определенно», — поднимаясь на ноги, я отряхнулся и обернулся к Любавке. «И что мне с ней делать?» «Не знаю», — развела руками Лора. Пришлось оттащить зверя к лесу и закидать листьями, чтобы никто не нашел. Оставаться и ждать, пока очухается, не в моих планах. В любой момент должна появиться гвардия Меладзе и Леонтьева. А без питомцев у меня сильно урезан арсенал способностей. Да и судя по тому, что мне постоянно вкидывал ярх, это создание не будет буянить после пробуждения. Хотя я не верил в это. Связавшись с Аркадием, я понял, что он готов. Что ж, отлично, но пока пусть ждет сигнала. «Лора, направление», — скомандовал я. «Надо уничтожить кристалл, и пополнить запас сил. Как всегда, планы пошли по тому месту, которое нечасто вспоминаешь. Теперь уровень сложности резко возрос, и хорошо, что тылы защищены с одной стороны японскими военными, с другой — Валерой. И там все надежно. Хотелось еще узнать, как там с Котельниковым, но пока не до этого. «Лора, надо разобраться с князьями». Сломав оболочку метеорита, я положил руку на красный кристалл, и он моментально растворился. Свежая энергия потекла по каналам. Приятное ощущение, как глоток свежей прохладной воды в пустыне. Только еще лучше. Купол исчез, и вместе с этим в меня поступили новые куски информации. Лора без остановки продолжала сканировать местность. Так как я сместился относительно того места, где мы стартовали, то теперь я стоял рядом с базой, в небольшой яме. Остальная часть базы, поглощенная куполом, просто испарилась. Значит, вот как это происходит. Ясно, понятно. «Приближаются солдаты», — сообщила Лора. 2 километра». Я еще раз посмотрел на то место, где лежала бессознательная Любавка. Судя по всему, ее запросто могут найти и заново спрятать. Даже страшно представить, что сейчас творится у нее в голове. Столько лет под пытками и экспериментами. Еще и умудрились хаос в нее засунуть. Начало складываться ощущение, что в этом мире каждый уважаемый и не очень злодей просто обязан иметь дело с магией хаоса. Иначе какое же это злодейство? Так, легкий вандализм и не более. Но это только еще сильнее настораживало и вело к определенным выводам. Но их я сделаю, когда разберусь с князьями. Еще хотелось бы найти хоть какой-то телефон, чтобы позвонить домой. Свою судьбу Меладзе и Леонтьев уже определили. После того, что я увидел в лаборатории, никакого ареста или перемирия. Только смерть. Они отдавали приказы заниматься экспериментами над людьми. И остальные лишь пешки, которые тоже будут наказаны. Пора заканчивать быть добряком Михаилом Кузнецовым. Пусть имперские аристократы поймут, с кем имеют дело, и думают в следующий раз, прежде чем угрожать. Разумеется, я сообщу про происшествие императору и Кутузову с Нахимовым. Но месть за невинных людей я совершу лично. Чего бы мне это ни стоило. Я сбегал к автомобилю, на котором приехал, кое-как перетащил Любавку в багажник. Попутно закинув туда несколько уцелевших энергетических автоматов и блокиратор, я отъехал подальше от места происшествия. Без болванчика, конечно, сложновато, но Лора тоже справлялась с мониторингом местности. Скоро она перехватила приближающуюся гвардию. А князья не мелочились, гнали сюда 1000 солдат, военную технику и прочие радости жизни. Значит, они хотят защитить проект 17. Хорошо, что карта местности у меня есть, и через постоянный мониторинг рисков я обогнул по крюку приближающуюся толпу. «Я отследила, куда военные передавали информацию», — пояснила Лора. «Помимо обычного запроса поддержки, они отправили особый сигнал в тот момент, когда 5-й уровень начал рушиться. Короче, есть возможное расположение князей или одного из них». Лора показала примерную карту. Ближайший особняк находился всего в 20 километрах от меня. И как удачно, близко к берегу. «Туда поступал сигнал», — закончила Лора. «Маршрут построен. Двинули». Около разрушенной базы 2030. «Это что за твою мать?» — выпучив глаза, выпалил князь Леонтьев. 3-й и 7-й батальоны только что прибыли на место происшествия. И первое, что они увидели на подъезде к месту — высокий столб дыма. Это заставило всех поторопиться. Место оказалось раскурочено полностью. От здания не осталось ничего. Вместо него теперь красовалась часть местности от закрытого метеорита. Как такое произошло? «Сука, Кузнецов!» — зарычал на эмоциях Меладзе, который только вылез из автомобиля и случайно активировал свою ауру. Рядом стоящие 3 солдата упали в обморок, а они были не самыми слабыми в гвардии. Подбежал командир одного из отрядов. Судя по его выражению лица, дела плохи. «Ваше сиятельство!» — едва переведя дух, отдал честь командир. «База полностью разрушена. 5-й этаж тоже. Проекта 17 нет. «Искать!» — зашипел Меладзе. «На нем жучки, так что мы не можем их запеленговать!» — перебил командир и тут же получил удар в челюсть от князя Леонтьева. В такой чрезвычайной ситуации нервы ни к черту. Добавив в голос энергии, он прорычал на все поле. «Болваны! Он один! И вы не можете поймать какого-то графа на своей же земле!» К ним подбежал другой командир. При виде разбитого товарищеского носа он сглотнул, но все же продолжил. «Ваше сиятельство, были уничтожены еще две базы на севере и востоке». Не успел солдат договорить, как ему тоже прилетел удар, но уже от Меладзе. Как же так обернулось, что Кузнецов нашел одну из секретных разработок, и, между прочим, незаконных. «Валера, давай в машину. Надо кое-что обсудить», — кивнул князь Леонтьев. «И созови начальников охраны». Через несколько минут они сидели в бронированном военном грузовике. Артамонов Виктор и Борис Клюев только что получили отчеты и готовились изложить все данные, но разговор пошел в другую сторону. «Он ищет нас», — сказал Меладзе. «Так почему бы не подстроить ему ловушку?» «Господин», — поднял руку командир Артамонов, «у него проект 17, и, судя по всему, он уничтожает наш военный запас. Вполне вероятно, он не один. Базы разрушили практически одновременно». «У него питомцы», — сказал командир Клюев, искоса посмотрев на своего коллегу. «Мои люди сказали, что видели мелкие металлические предметы в небе. Судя по описанию, они похожи на одного из питомцев Кузнецова». Меладзе и Леонтьев переглянулись. «У них еще есть козыри в рукаве. И если бы не разрушение объекта, было бы куда комфортнее». «Какова вероятность, что он сдох под метеоритом?» — уточнил Леонтьев. «Невозможно», — покачал головой Артамонов. «Приборы зафиксировали движение, но потом сигнал пропал. Оба точно живы. И Кузнецов, и проект 17. «Усилить охрану всех военных частей, в особенности базы 1007 и 4-й пост. Добавить к каждому внешнее наблюдение», — распорядился Леонтьев. «Он как-то блокирует все маячки», — добавил Меладзе. «Значит, пусть гвардейцы ищут зону, которая ловит сигнал. Нам надо его поймать и убить. Никаких компромиссов». Оба начальника СБ отдали честь и покинули машину. «Валер, как бы он ни добрался до остальных тайников, даже 17-й, если об этом узнают наверху, царь не стерпит», — тихо сказал Леонтьев. «Надо вернуть образец», — согласился Меладзе. «Мальчишка напросился на долгую и мучительную смерть», — оскалился его товарищ. «Звони своему наемнику, пусть работает. Я знаю, что у него есть способности к поиску». «Игры закончились», — кивнул Меладзе и достал телефон. Проезжая по извилистым дорогам острова, я лишний раз удивился, сколько на моем пути встретилось мелких деревень и поселков. И почти все они не в самом лучшем виде. Разруха и нищета виднелась буквально в каждом дорожном столбе. Еще бы небо заволокло серыми тучами и вообще картином маслом. Здравствуй, грустные 90-е. Мы проезжали очередной дорожный пост, и Лора поймала переговоры. «Да, серая машина только что проехала на восток, в сторону Зырянки». «Прости, это запись. Я успела записать лишь последние слова», — сокрушенно сообщила Лора. «У них уже есть наше примерное расположение». «Это особой роли не сыграет», — пожал я плечами. «Как хорошо, что один из этих болванов живет в доме с красивым видом на море».